Чуть позже, когда мы уже все ели, Эйм сказал: «На следующей неделе я, скорее всего, буду немножко больше занят из-за следствия по делу Магнуса и разных других дел, но я позабочусь о том, чтобы вы отправились с Томом кататься по морю, под парусом или на моторе, как вам больше захочется». «Здорово, спасибо!» — воскликнул Тедди. Микки же смекнул, что табу с разговоров о Магнусе снято, спросил с набитым рыбой и ртом: «А сегодня в теленовостях скажут о профессоре?» «Вряд ли», — ответил я, — «ведь он не поп-звезда и даже не политик». «Да, жаль», — сказал он. «Все равно надо будет включить телевизор, а вдруг...» Но в теленовостях о Магнусе не упомянули, к большому разочарованию обоих братьев. Да и, думаю, Виты тоже. Зато я вздохнул с облегчением. Разумеется, я понимал, что это только отсрочка. Стоит этой новости просочиться в прессу, и шумихи вокруг имени Магнуса будет предостаточно. Мои опасения подтвердились уже на следующее утро. Телефон задребезжал еще до завтрака, хотя было воскресенье, и мы с Витой весь день только и делали, что отвечали на звонки. Кончилось тем, что мы его просто отключили, а сами расположились во внутреннем дворике. Там уж репортерам до нас не добраться, даже если они станут звонить в дверь. В понедельник утром Вита поехала с мальчиками в парк за покупками, оставив меня разбирать почту. Там было всего несколько писем, и ни одно из них не имело отношения к трагедии. Но когда я дошел до последнего, то с замиранием сердца обнаружил, что оно было отправлено из Эксетера. В адрес написан карандашом и, что самое главное, рукой Магнуса. Я распечатал конверт. «Дорогой Дик, я пишу тебе это письмо в поезде, поэтому, может быть, оно будет не совсем разборчиво. Если увижу почтовый ящик на вокзале в Эксетере, я его опущу. Наверное, нет особого смысла писать тебе сейчас, ведь письмо придет только в субботу утром, когда у нас с тобой позади будет чудесный, надеюсь, вечер, за которым еще последуют другие, не менее прекрасные. Так что это скорее мера предосторожности на тот случай, если загнусь прямо в вагоне от избытка чувств. Результаты моих последних опытов позволяют предположить, что мы стоим на пороге величайшего открытия, касающегося головного мозга. Говоря кратко и простым языком, химический состав и строение клеток головного мозга, отвечающих за память, позволяют воспроизводить, воссоздавать, сказал бы я за неимением лучшего термина, все то, что происходило с нами с самого раннего детства. Структура этих клеток обуславливается нашей наследственностью, всем тем объемом сведений, что переходит к нам от родителей, дедов, прадедов и еще более далеких предков, вплоть до первобытных времен. То обстоятельство, что я гений, а ты оболтус, зависит исключительно от информации, которая поступает к нам посредством этих клеток и затем распределяется среди разных других клеток по всему нашему телу. Меня прежде всего интересовала особая группа клеток, я назову их «копилка памяти», в которых хранятся не только наши собственные воспоминания, но и некие отличительные качества, присущие прежней, унаследованной нами модели мозга. Эти качества, если извлечь их из подсознания, позволяют нам видеть, слышать, осознавать то, что происходило в отдаленном прошлом. Вовсе не потому, что тот или иной предок был свидетелем той или иной сцены, а потому что с помощью определенных средств, в данном случае препарата, прежняя унаследованная модель мозга выходит на первый план и становится доминирующей. Какое значение это может иметь для историков, меня не касается. Но с точки зрения биологии, возможность проникновения в родительский мозг, до сего дня остававшийся для нас, если можно так выразиться, тайной за семью печатями, представляет огромный интерес и открывает колоссальные перспективы. Что же касается самого препарата, да, он опасен, и слишком большая доза может вызвать летальный исход. И попади он в руки недобросовестных людей, это только добавит смятения в наш и без того неспокойный мир. Поэтому, друг мой милый, если со мной что-нибудь случится, уничтожь все, что осталось в чулане синей бороды. Мои ассистенты, которым, кстати, ничего не известно о сути моего открытия, поскольку я работаю над этой проблемой в одиночку, получили такие же инструкции в Лондоне, и я уверен, что они их выполнят. Если почему-либо я никогда больше тебя не увижу, забудь об этом деле. Но если мы встретимся сегодня вечером, как условились, и совершим вместе прогулку, а, возможно, и путешествие, очень на это надеюсь, я рассчитываю, что мне представится возможность увидеть прекрасную Изольду. Согласно документу, что лежит у меня в чемодане, она, как ты и говорил, потеряла возлюбленного и поэтому нуждается в утешении. Возможно, мы узнаем заодно, способен ли Роджер Килмерт осушить ее слезы. Нет времени написать тебе больше. Подъезжаем к Асетару. До встречи. В этом ли мире, в том ли другом или потустороннем. Магнус. Если бы мы не отправились кататься на катере в пятницу, я бы вовремя нашел записку, сообщавшую о том, что он поменял поезд. Если бы с вокзала в Сент-Остеле я поехал прямо в Граттен, а не вернулся бы домой, слишком много этих «если бы». Даже это письмо, прибывшее как послание с того света, я должен был получить в субботу утром, а не сегодня, в понедельник. Но и это ничего бы не изменило. В нем ни слова не говорилось об истинных намерениях Магнуса. Да и сам он, когда опускал письмо в ящик, скорее всего, не принял еще окончательного решения. Письмо, по его же собственным словам, было написано как обычная мера предосторожности. Так, на всякий случай. Я перечитал его снова, раз, другой. Затем поднес к нему зажигалку и стал смотреть, как оно у меня на глазах превращается в пепел. Потом я спустился в подвал и через старую кухню прошел лабораторию. Я не был здесь со среды, когда после моего возвращения из Граттена Билл застал меня за приготовлением чая. Ряды банок и пузырьков, обезьянья голова, кошачьи эмбрионы и различные культуры грибов уже не казались мне опасными. Теперь, когда их хозяин-чародей ушел навсегда, они выглядели покинутыми и какими-то жалкими, совсем как марионетки или аксессуары, оставленные фокусником-иллюзионистом. Никакая волшебная палочка не вернет эти вещи к жизни. Нет больше многоопытной руки, умевшей брать вытяжки, сортировать кости и помещать все это в какой-нибудь дымящийся котел. Я собрал баночки с различными жидкостями и вылил их содержимое в раковину, затем вымыл и снова расставил по полкам. Обычные банки из тех, что предназначаются для варенья или компота. Ничем особенным они не выделялись, кроме разве что этикеток, которые я посрывал и засунул к себе в карман. Потом я сходил за старым мешком, вспомнил, что видел его в котельной, и принялся отвинчивать крышки у оставшихся банок и склянок, в которых, в частности, находились эмбрионы и обезьянья голова. Все это сложил в мешок, предварительно вылив в раковину жидкость, служившую консервантом, и внимательно следя за тем, чтобы ни одна капля не попала мне на руки. Точно так же я поступил и с культурами грибов. Оставалось только два небольших пузырька. Пузырек А с остатками препарата, которым я пользовался до сих пор, и пузырек С, еще не тронутый. Пузырек В я отослал Магнусу, и теперь он пустой лежал в моем чемодане наверху. Я не стал выливать жидкость из пузырьков в раковину, а положил их к себе в карман. Покончив с этим, я подошел к двери и прислушался. Миссис Коллинз сновала между кухней и кладовкой, до меня отчетливо доносился звук включенного радиоприемника. Я взвалил мешок на плечо и запер дверь лаборатории. Потом вышел через черную лестницу в огород позади бывшей конюшни и дальше в лесок. Я шел туда, где заросли были гуще, кусты лавра, рододендроны, которые не цвели уже много лет, бурелом, ежевика, крапива, толстый слой почерневших листьев. Я поднял с земли сухую ветку, сделал ею углубление в сырой земле и вывалил туда содержимое мешка. Большим камнем с острыми краями я разбил обезьянью голову, чтобы не осталось никакого сходства с животным, а только месиво из костей. В этом месиве эмбрионы сделались неузнаваемыми. По виду какие-то растерзанные рыбьи внутренности, вроде тех, что швыряют голодным чайкам. Сверху я положил мешок, прикрыл все это прелыми листьями, присыпал коричневой торфянистой землей и сверху еще замаскировал охапкой крапивы. И тогда мне пришла на ум ритуальная фраза «Из праха ты вышел, и в прах обратишься». В некотором смысле я словно хоронил Магнуса и труд всей его жизни. Я вернулся в дом через подвал и поднялся по черной лестнице, дабы избежать встречи с миссис Коллинз, но она, должно быть, слышала, как я входил в холл, и окликнула меня. «Это вы, мистер Янг?» «Да», — отозвался я. «Я вас повсюду искала, но так и не нашла. Звонил инспектор из Лискерда». «Я был в саду», — объяснил я. «Сейчас позвоню ему». Я поднялся наверх в гардеробную, положил пузырьки А и С в свой чемодан рядом с пустым пузырьком В, снова закрыл его, ключик прикрепил к кольцу вместе с остальными ключами, вымыл руки и спустился в библиотеку. Оттуда я позвонил в полицейский участок Сент-Остола. «Прошу прощения, инспектор», — сказал я, когда услышал трубки его голос. «Я был в саду, когда вы звонили». «Ничего страшного, мистер Янг, просто я подумал, что вам будет интересно узнать последние новости. Наше расследование немного продвинулось. Профессора сбил товарный поезд. Этот факт сомнению как будто не подлежит. Он проходил Треверанский туннель примерно без 10:10. На подходе к туннелю машинист никого не заметил возле путей, но товарняки бывают иногда довольно длинные. А на этом... К тому же сзади не было тормозного кондуктора. Поэтому, как только локомотив нырнул в туннель, с поезда уже нельзя было заметить, что кто-то выскочил на насыпь и тут же был сбит. «Ну, конечно», — сказал я, — «я все понимаю, значит, вы уверены, что это случилось именно так. Видите ли, мистер Янг, все говорит в пользу этой версии. Видимо, профессор Лейн шел по проселочной дороге мимо фермы Тринадлин, и, не доходя до шоссе, свернул налево, в поле, и пересек его по диагонали в направлении железнодорожных путей. В принципе, конечно, можно перелезть через проволочное заграждение и забраться на насыпь, однако при этом нельзя не заметить приближающегося поезда. Понятно, было темно, но у самого входа в туннель есть светофор, да и товарняк грохочет «Будь здоров!». Я уж не говорю о том, что у входа в туннель машинист всегда дает гудок. Все так, но 6 веков назад не существовало ни светофоров, ни проволоки, ни рельсов, ни предупреждающих гудков, от которых дрожит воздух. Вы хотите сказать, инспектор, что только слепой или глухой мог не заметить приближающегося поезда, даже на приличном расстоянии? В общем, да, мистер Янг, разумеется, можно стоять и на насыпи, пережидая, пока пройдет поезд. Места там вполне достаточно. Похоже, профессор Лейн так и поступил. Мы обнаружили следы на земле в том месте, где он упал, и дальше, когда он уже полз по насыпи к хижине. Поразмыслив немного, я спросил. «Инспектор, я могу взглянуть на то место, где это произошло?» «По правде говоря, мистер Янг, я и сам хотел предложить вам съездить туда, но не знал, как вы на это посмотрите. Польза была бы не только вам, но и нам». Тогда я в вашем распоряжении. Если вы не возражаете, встретимся в 11:30 возле полицейского участка в Тайр-Ордейте. Часы показывали уже 11. Я выводил машину из гаража, когда на Бьюике подъехала Вита с мальчиками. Они вылезли, нагруженные сумками с продуктами. «Куда ты едешь?» — спросила Вита. «Инспектор хочет показать мне то место рядом с туннелем, где они нашли Магнуса», — сказал я. «Похоже, они уже точно знают, как все случилось. Без 10:10 там проходил товарный поезд. Паровоз с машинистом, очевидно, был уже в туннеле, когда Магнуса сбило одним из последних вагонов». «Живее отнесите все это миссис Коллинз», — крикнула Вита мальчикам, переминавшимся с ноги на ногу. Когда они уже не могли услышать, о чем мы говорили, она сказала, «Но что было делать Магнусу на железнодорожном полотне? Нелепость какая-то. Хочешь знать, что будут говорить люди? Я уже слышала в одной лавке, и мне стало просто жутко, что он покончил с собой». Это абсолютно исключено. Да, конечно, но, знаешь, известный человек и такой трагический конец. Понятно, что люди всякое болтают, а ученых всегда считали чудаками, не от мира сего. Все мы такие, — отрезал я, — бывшие книгоиздатели, полицейские, да кто угодно. Обедайте без меня, я не знаю, когда вернусь. Инспектор повез меня к месту, о котором говорил по телефону, на проселочной дороге, проходящей над фермом Дриверан. Пути он сообщил мне, что они связались со старшим ассистентом Магнуса, но тот не смог внести никакой ясности в это запутанное дело. «Он сам потрясен, это вполне понятно», — продолжал инспектор. «Он знал, что профессор намеревался провести уикенд вместе с вами, с нетерпением ждал конца недели. Он разделяет ваше мнение, что профессор был абсолютно здоров и пребывал в прекрасном настроении. Однако ему ничего не было известно в интересе профессора к историческим изысканиям, хотя он и признает, что профессор мог увлекаться этим, так сказать, в порядке хобби.